Часть вторая. Викеша казачонок. Первая. Леший, а леший, возьми этого мальчишку. Бабушка Натаха, сверкая безумными глазами, выбежала на улицу и взывает к темному седому лесу. Кстати же, лес начинается у самого крыльца. Руки протянула вперед, волосья раскосматила. «Ведьма, ведьмой!» Викеша немного отбежал, стал на четвереньки, как собака, и ждет, что будет. А сам, между прочим, зудит тоненько, назойливо, как тощий комарик. «Баба, есть!» «Ох, есть!» просит, взывает Натаха еще яростнее прежнего. «А у меня нет еды!» Она хватается руками за растрепанные волосы и рвет их, как кудель. Выдранный волос за волосом улетают по ветру. «О!» — воет Натаха. «Дука, дочи, куда ты ушла? На кого нас покинула?» Воет Натаха, а Викеша подвывает, как маленький волчонок. Дука — это его покойная мать. В прошлую зиму она уехала на устье реки Колымы за нерпами и тюленями, да так и не вернулась с промысла. Много оставил богатства Викентий Русак своей белой челинке, когда уезжал на родину. Сетей на вешалах и одежи в сундуках, и муки в парусиновых мешках. Собственную упряжку собак из города вернул. Сам уехал на сменных, на почтовых. До одного не оставил Викентий Русак — веселой удачи и легкости. Увез свой талант на родину, в далекую Русь. Оставил и Дуку, и мальчика Викешу в добычу зубастому Уросу. Урос, урок — это дух неудачи. Он прячется в лесу под корнями и в болоте под пнями, и кидается встречным на шею, выедая у них счастье. О нем стародавние песни поют. Ай, горе, горе гореванницы, ай, в горе жить, не кручину быть, не кручину быть, не стыдитесь. Но трудно человеку не стыдиться, не кручиниться под игом жестокого лесного оборотня. Как уехал Викентий Авилов, с того же дня стали Наташонки хереть и сохнуть, словно бы их подменили. Сутки пролежала оружейная дука в избе, как без памяти. Сестры постучали, перестали. Натаха велела: «Отстаньте!» Потом выползла дука наружу, вскинула ружье, крикнула кровоеда, любимую собаку уехавшего мужа, и ушла в лес. Ходила и день, и ночь. Слыхали домашний выстрел, только один. А потом воротилась из лесу, и чудно — принесла за спиною звериную тушку, не волка, не лисицу, а эту самую собаку-кровоеда. Ахнула Натаха. По что? Собака-то была дорогая. Так, отозвалась дука и стала обдирать шкуру. Ободрала, слегка просушила и послала на постель в собственное изголовье. За эти две трудные ночи дука словно постарела. Даже щеки у ней ввалились, и волосы стали жидкие и пестрые, как у 40-летней. Нужно было, однако, жить, работать. В первобытных условиях жизни действует основной закон – «не трудящийся не ест». Но дело валилось у Дуки из рук. К матери она не вернулась и осталась в Викентьевой стройке. Работать норовила одна без сестер. Поедет по дрова на собаках, вынет топор, к лисине подойдет и станет, стоит, словно забыла что, а в голове долбит одно. Бросил, забыл. Бабушка Натаха смотрела озабоченно и затеяла вдруг заклинать Викентия с ножа, как это водится у колымских присушных мастериц. Нож отрезает присуху и отделяет ненужную любовь. Для своего заклятия старуха утащила у дочери старый набедренный ножик, оставленный Викентием. Но только что поставила Натаха нож острием на запад и стала выкликать подходящие слова. «Заря, зареница, ясная девица, заря ночная, заря вечерняя, отрежь молодца от сердца, от ума, от печени, от жалости». Как вдруг выскочила Дука из избы и отняла нож, и при этом в торопях больно толкнула Натаху. «Как? Мать!» — крикнула Натаха с изумлением. «Какая ты мать?» — запальчиво крикнула Дука. «Ты...» На Колыме господствовал натуральный словарь, и вещи назывались попросту настоящими именами. Не смогла стерпеть Дука, чтобы отрезали от нее Викентия даже в пустом воздухе, и невзирая на то, что Викентий отрезался сам. Подравшись с матерью, стала Дука на бегучие лыжи и с верным ружьем, и своей собственной сучкой, Губонькой, побежала в лес. Бежала весь день до ночи, скатывая с длинных тенегусов, косогоров, выбегала на лысины голых бугров, ныряла в крутые овраги, продиралась в чащинники не хуже лосихи с железными ногами. И к вечеру на речке Березовой и густой непроходимой чаще, в яру под ручьем Муруданом, отыскала ружейная Дука новое чудо. Лиственница, стоявшая пред яром, заиндевела, как будто от дыхания, и вся разувесилась длинными бородами пушистых стеклянистых нитей. Дука поняла, что под яром в глубине есть кто-то большой, дышущий. «Медведь», — подумала Дука, — «тебя-то и искала». Спящего в берлоге медведя паричане не тревожат, особенно один на один. Но Дука в этот день была опаснее медведя. Она дернула из-за пояса свой маленький топорик, без которого северный охотник не выходит из дому. Выбрала мохнатую лисину и в несколько ловких ударов свалила ее на снег. Потом поднесла ее к берлоге и дерзко сунула вглубь, в темноту. Послышалось рычание, сперва тихое, словно с просонья, потом громче, сердите. Сучья затрещали, из берлоги показалась голова, увенчанная жесткой зеленой хвоей. Медведь отцарапал себе морду сучьями и был в прескверном настроении. Но Дука не оробела. «Выходи!» — позвала она его. «Мужичина лесной, башка толстолобая!» Медведь выскочил из ямы с неожиданной силой и мягкостью. Потом подумал и встал на задние лапы.